Координация важности. Не придавайте ничему избыточно важного значения. Ваша важность нужна не вам, а маятникам. Маятники управляют людьми как марионетками с помощью нитей важности. Человек боится отпустить нити важности, потому что находится во власти зависимости, которая создает иллюзию опоры и уверенности. Уверенность представляет собой тот же избыточный потенциал неуверенности, только с обратным знаком. Осознанность и намерение позволяют проигнорировать игру маятников и добиться своего без борьбы. А когда есть свобода без борьбы, тогда уверенность не нужна. Если я свободен от важности, мне нечего защищать и нечего завоевывать. Я просто спокойно иду и выбираю свое. Чтобы освободиться от маятников, необходимо отказаться от внутренней и внешней важности. Проблемы и препятствия на пути к цели также возникают как следствие избыточных потенциалов важности. Препятствия держатся на фундаменте важности. Если намеренно сбросить важность, препятствия рухнут сами.